а жизнь утекает, и боль утихает. Отсутствие боли пугает, пугает отсутствие боли, как знак остановка, ведь в жизни без боли неловко, неловко, а жизнь как дорога, их пройдено много, а за перекрестком чужая дорога. Ну где же она, боль? Видно, канула в воду, конечно, засунулась в воду без броду. Ну как же тут быть? Помогите, сыщите, она ведь была, как запал в динамите. Та боль, что толкала хрипеть к перевалу, та боль, что вела на отвесные скалы, та боль, что с тобою в снегу ночевала, и что на перронах тебя не бросала. Частичка души вдруг куда-то исчезла, царапнув смычков по натянутым нервам, и сразу как в вате, темно и не слышно, ведь боль не бывает ненужной и лишней. Она твою руку тянула избитым, она помогала врубить паразитам, и перед могильной звездой из гранита слезу выжимала по нашим убитым. И снова хоть бой, я стою и бастую, ну дайте же боль, ну, давай еще чужую, не надо спокойствия, робкой оглядки, вот снова заныли той боли остатки, ведь где-то снаряды, и все полыхает. Нормально, болит и уже не стихает.